15. Дом взорвался. Кирпичи, балки и доски взлетели вверх в тучи дыма и искр. Из пыли выплыл джин, огромный как авин. Рыча и заливаясь торжествующим хохотом, гений воздуха Дьини, уже не связанный никакими обязательствами и ничьей волей, проделал над городом три круга, сорвал шпиль с башни ратуши, взмыл в небо и улетел, пропал, исчез. «Убежал! Убежал!» — воскликнул богослужитель Креп. «Ведьмак добился своего! Гений улетел! Больше он никому не урожает!» «Ах!» — произнес Эрдиль с искренним восхищением. «Какие красочные развалины!» «Черт! Черт!» — крикнул Лютик, скорчившись за стеной. «Развалился весь дом! Выжить не мог никто! Это говорю вам я, Лютик!» Ведьмак Геральт из Ривии пожертвовал собой ради спасения города, торжественно проговорил Ипат Невилл. «Мы не забудем его, мы почтим его, мы подумаем о памятнике!» Лютик стряхнул с рукава кусок заляпанного глиной тростникового мата, отряхнул курточку от хлопьев, смоченной дождем штукатурки, взглянул на Ипата и несколькими тщательно подобранными словами высказал свое мнение о жертве, почестях, памяти и всех памятниках мира. –